войне мы с вами живем тысячу лет. Тысячу лет. Я изучал Библию. Я изучал Коран. И рыбку съесть, и нахуй съесть. Я хочу, чтобы вот то, что он сегодня нам сказал, к этому нужно готовиться сегодня оппозиции. Тысячу лет. Скитаться по миру устал. Я изучил все философии, я изучал Библию, я изучал Коран. Эй, вы там, слева, прекратите галдеть. Здесь вам не детский сад. Мандатов вмиг сейчас лишитесь. Вернетесь кочегарами обратно в ад. Хоть пребываю я не в лучшем настроении, но склонен вам пока оплошности простить. Поэтому советую следить за поведением и чрезмерностями здесь меня не злить. Парламент созываю я нечасто. Нам время дорого, чтобы языки чесать, но знаю, черти-твари языкасты, и мне хотят о многом рассказать. На белом свете столько изменилось с тех пор, как был низвержен я с небес, однако в царстве своем огнем мы правим по старинке, тогда как у живых над миром властвует прогресс. Убийства, войны, оргии, насилие и боль приобрели невиданный размах. Все больше ненависти в человеческих сердцах, поэтому и наша возрастает роль. Неконтролируемо люди расплодились. Не иссякает грешников поток. И он таков, что вы уже не в силах всех обработать качественно в срок. Пусть труд ручной во все века был ценен, и до конца, как архаизм неистребим, нас время принуждает к переменам. Хотим того мы или не хотим? Прошу прощения, достопочтимые злодеи, что вас забрызгал я слюной. Я чих не мог сдержать. Мне самому поверить трудно в то, что я болею болезнью странной, вынуждающей все рифмовать. Теперь вы, похоже, ею заразились классическим воздушно-капельным путем. Смешно смотреть, как многие из вас в лице переменились. Не сахарные, не растаете. Терпите. Давайте все же к делу перейдем. Вы, лучшие из лучших, высший свет. Свет. Хозяин сказал свет? Да, хозяин сказал свет. Что он такое говорит? Что с ним? И пусть вас не пугает это слово в мире мрака. Нет. Я вам поведаю, что слово... Он сказал свет. Свет. Он сказал свет. Трактуется двояко. И в отношении вас звучит как комплимент. И здесь присутствующих каждый бес был мной отправлен в мир людей в командировку, где, проявив старание и сноровку, успешно в человека влез. В укромном месте в сердце поселился, куражился над ним, порой глумился, но главную задачу все же выполнял. Для нашего парламента идеи собирал. Глазами дохлой рыбы смотрели на свет, лепили подтасовки о том, чего нет. Подглядывали в щели, на слухе велись, смакуя в червоточине слизь. Исследовали небо по картам дорог, называли правдой, обманом добро. Считали эталоном чужую модель, успешность возведя в самоцель. А я искра в пляске огня. Я отражение глаз. Теперь пусть каждый здесь с отчетом слово держит. Ведь наш парламент призван обсудить, как сможем ноу-хау мы в новый ад внедрить. Если упомянете, никто вас не судит о том, как вообще живут на свете люди. Куда же запропастился Вольтрон? Он болен? Не я вести собрание должен. Должен он. Он болен? Я чувствую себя все хуже с каждой строфой. О чем он говорил? Ну нет, теперь к поэтам я больше не могу. Как это возможно? Вольтрон! Что с ним? Изволь поторопиться. И сей же миг перед парламентом явиться.